«Папам!» — нарывался князь, пытаясь изобразить тушь. В конце концов охрип, но простая вроде бы мелодия никак не давалась. Отсутствие партитуры оркестр компенсировал громкостью. Со всех сил ударил в медные тарелки и барабаны, завизжали свирели, забрянчали гусли. Над Кремлем взвелись перепуганные птицы, а некоторые особенно впечатлительные горожанки даже попадали в обморок. На этом торжественная встреча и закончилась. Государь вернулся во дворец, а невесту повезли в Вознесенский женский монастырь, где она, согласно обычаю, должна была провести 5 дней в добровольном заточении вдали от мужчин. Монастырь был выбран не случайно. Там теперь жила Марья Нагая, в иночестве Марфа, мать царевича Дмитрия, еще прошлым летом доставленная в Москву из дальней ссылки. Ластико очень боялся, что царица разоблачит самозванца, но Юрка был беспечен. «Узнает, как миленькая», — говорил он. «Думаешь, охота ей в глуши сидеть, на хлебе да воде? А так она государевой матерью будет. Представительницам эксплуататорского класса сладкая жизнь дороже всего». И оказался прав. Встреча вдовицы с чудесно обретенным сыном прошла на виду у многочисленной толпы и была столь трогательна, что над площадью стоял сплошной всхлип да сморкание. Государыню-матушку с комфортом устроили в Кремлевской Вознесенской обители. Царственный же сын остался жить-поживать во дворце к полному взаимному удовлетворению. Выборные горожане проводили августейшую невесту к будущей свекрови в Кремль и лично убедились, что карета скрылась за крепкими монастырскими воротами. Моментально разнесся слух, что полячка готовится принять православную веру, и это всей Москве очень понравилось. А еще больше понравилось, что с этого дня в столице начались празднества и гуляния с музыкой и бесплатным угощением. По царскому распоряжению вина народу не давали, лишь квас да сбитень, но выпивкой православной разживались сами, так что пошло всеградно питье и веселье зело великое. Сенат в эти дни не заседал, весь царский двор готовился к свадебному пиру. Одному князю Солянскому был не до праздников. Он исполнял ответственную, но занудную службу. Представлял особу государя при августейшей невесте. Кроме него никто для этой церемониальной роли не годился, потому что взрослым мужчинам недуховного звания вход в женский монастырь был заказан. Князь же Солянский, хоть и почитался за первого вельможу Московского царства, числился пока еще не в мужах, а в отроках. По обычаю невесту полагалось оберегать, то есть следить, чтобы ее не похитили или, того хуже, не сглазили. Во избежание первого в круг стен монастыря стояли караулом стрельцы и польские жолнеры, хотя предположить, что кому-то взбредет в голову красть цареву суженую из Кремля, было трудновато. Гарантию от черного глаза обеспечивал лично князь Ангел. Работа у Ластика была такая. Разряженный в пух и прах, во всей парчево-соболей сбруе он сидел в покоях Марины и ровным счетом ничего не делал. Просто наблюдал, как Юркина избранница готовится к свадьбе и управляет своей шумной свитой. Смотрел и восхищался. Фрейлины, камерфрау и служанки пани принцессы в отсутствие мужского пола весь день ходили неприбранные, нечесанные, а то и полуодетые. Ластика перестали стесняться очень быстро. Попялились немного на нарядного истуканчика, важно сидящего в высоком почетном кресле, пофихикали в диковину им московицкий ангел, но скоро привыкли и внимания на него уже не обращали. От этой визгливой истеричной команды любой нормальный человек в 2 счета сошел бы с ума, а Марина ничего, справлялась. Вдруг среди полячек проносился слух, что московиты затеяли всех шляхтичей перебить, а шляхтенок насильно постричь в монашки. И сразу начались вопли, слезы, причитания. Появится Марина, на одних прикрикнет, других успокоит, глядишь, снова тише гладь. То фрейлины забунтуют против русской еды, мол, у них от солений, икры и кваса животы болят. Марина шлет записку жениху, и в тот же день русских кухарок сменяют польские. На время в монастыре опять воцаряется тишина, но ненадолго. Прорвались сквозь караул гневные польские ксендзы, потребовали немедленной встречи с ясновельможной пани. До них дошел слух о ее переходе в православие. Ладно, она дает им аудиенцию. Ластик тоже присутствует по должности и видит, как быстро Марина усмиряет иезуитов. Немножко поворковала с ними, помолилась, тут же исповедовалась, и они ушли укрощенные. В любой ситуации невеста сохраняла полное хладнокровие, хотя забот у нее хватало и без придворных дур с ксензами. С рассвета до темноты вокруг Марины суетились портнихи. Нужно было в считанные дни шить 2 дюжины платьев, да украсть их 10 тысячами драгоценных каменьев, сотнями аршин золотой и серебряной канители, кружевами, затейливой вышивкой. При этом у Марины находилось время и на то, чтобы поболтать с невестоблюстителем. Сластиком она теперь держалась совсем не так, как при первой встрече, а ласково и открыто. Называла трогательно «братик». После того, как избавилась от иезуитов, села рядом, положила Ластику руку на плечо и спросила: «Скажи, братик,